В гробу перевернулась бы, зная она, какие сплетни ходят о ее сыне. Ради нее и ради меня подыщи себе более подходящее жилье. Твой всегда любящий и пекущийся о тебе отец. Но и на сей раз, отослав письмо, Леопольд стал мучиться сомнениями. Он не был уверен, послушает ли Вольфганг его советов. Видимо, немало разочарований поджидает еще его впереди. Вольфганга задели за живое упреки отца и отсутствие к нему доверия, хотя некоторые советы и показались разумными. Он с грустью раздумывал, что же предпринять, когда к нему пришел Вендлинг, на несколько дней заехавший в Вену. Старый друг сказал: «Переспи с ней, тогда и решай, стоит ли жениться». Вольфганг возмутился. «То есть как это?» Вендлинг посмотрел на него снисходительно. «Не будь ребенком. Зачем в таком случае ты у них живешь? О тебе и девицах Вебер болтают даже в Мюнхене. Репутация старой Вебер всем известна. Она сама постаралась выдать Алоизию за Ланге и поссорилась с дочерью из-за того, что не удалось получить за нее зятя побольше». Вольфганг был в полнейшем неведении, и ему вдруг почудилась опасность. При создавшихся обстоятельствах, пожалуй, разумнее переехать, — решил он. Он ничего не сказал Веберам, пока не подыскал себе комнату поблизости, на Грабене. Далеко уезжать не хотелось. И только после того, как перевез вещи на новую квартиру, и уже поздно было передумывать и поддаваться на уговоры, объявил за обедом о своем переезде как о свершившемся факте. Констанца, казалось, вот-вот расплачется. Иозефа и Софи тоже погрустнели, но Вольфганг заверил всех, что будет жить совсем под боком и часто их навещать. К его удивлению госпожа Вебер изрекла: «Вы поступили правильно, господин Моцарт. Слишком много ходит сплетен о вас и моей дочери. Теперь, по крайней мере, сплетники приумолкнут». Вот хорошо, Вольфганг решительно поднялся, но чувствовал он себя несчастным. У двери Констанца взяла его за руку и сказала: «Непременно приходите к нам иногда обедать, иначе я буду скучать, Вольфганг». «Ну, разумеется». И неожиданно для себя добавил: «Мои письма по-прежнему будут приходить сюда, ведь всем известен этот адрес».